Мелинда Снодграсс. Хроники упадка. Газетный лист пролетел над пожухлой травой крохотного скверика в Нейле и зацепился за постамент бронзового памятника адмиралу Д'Эстену. Сноска. Французский адмирал 1729-1794, сражавшийся вместе с Лафайетом на стороне американцев в войне за независимость. Конец сноски. Судорожно затрепетал, как бока загнанного животного, остановившегося перевести дух. Потом ледяной декабрьский ветер снова подхватил его и понес прочь. Мужчина, устало сгорбившийся на чугунной скамье в центре скверика, разглядывал приближающийся лист с видом человека, который встал перед серьезным выбором. Потом, с преувеличенной тщательностью запойного пьяницы, вытянул ногу и поймал его. Он наклонился поднять газету, и из бутылки, которую он зажимал между колен, полилась струйка красного вина. Этот инцидент сопровождался потоком ругательств на нескольких европейских языках, время от времени перемежаемых каким-нибудь непонятным звучным словом. Мужчина зажал горлышко бутылки ладонью, промокнул стремительно расплывающееся по штанине пятно огромным багровым носовым платком, подобрал газету, парижское издание «Геральд Трибьюн», и принялся за чтение. Его странные светло-сиреневые глаза перебегали от одной колонки к другой, он жадно проглатывал слова. Роберт Оппенгеймер был обвинен в сочувствии к коммунистам и в возможной государственной измене. Источники, близкие к комиссии по атомной энергетике США, подтверждают, что приняты меры по лишению его доступа к секретной документации и отстранению от руководства комиссии. Сноска. Джулиус Роберт Оппенгеймер, 1904-1967, американский физик, в 43-45 годах руководивший созданием атомной бомбы в Лос-Аламосской национальной лаборатории. В 54 году состоялся судебный процесс по обвинению его в государственной измене. Конец сноски. Мужчина судорожно скомкал газету, откинулся на спинку скамьи и прикрыл глаза. Черт бы их побрал! Черт бы побрал их всех! Прошептал он по-английски. Как будто отвечая, его желудок громко заурчал. Он раздраженно нахмурился и сделал большой глоток из бутылки. Дешевое красное вино кислой струей растеклось по языку и окутало пустой желудок обжигающей теплотой. Урчание прекратилось, и он вздохнул. На его плечи, словно мантия, было накинуто длинное пальто нежного персикового цвета, украшенное громадными латунными пуговицами и несколькими пелеринами. Под пальто на нем был небесно-голубой жилет и облегающие синие штаны, заправленные в стоптанные кожаные сапоги до колен. Надо сказать, что одежда была до нельзя измятой и заляпанной, а белая шелковая рубаха вся в заплатах. Рядом с ним на скамейке лежала скрипка со смычком, а футляр со значением «раскрытый» расположился на земле у его ног. Из-под скамейки высовывался край потертого чемодана, а рядом с ним виднелся саквояж из красной кожи с тиснением в виде золотых листьев с прожилками, двух лун со звездой и узкого скальпеля, расположенного посередине между ними. Поднявшийся снова ветер зашуршал ветвями деревьев, растрепал спутанные медно-красные кудри до плеч. Брови и щетина, выступавшие на щеках и подбородке, отливали тем же самым необыкновенным оттенком. Газетный лист рванулся из рук, и мужчина, открыв глаза, уткнулся в него. Любопытство одержало верх над возмущением. Он резко распахнул газету и продолжил читать. «Мозгового треста больше нет». Блайс ван Ренселлер, известная также под прозвищем «Мозговой трест», скончалась вчера в лечебнице Витьер, участница печально известной группировки «Четыре туза». Она была помещена в лечебницу своим мужем Генри ван Ренселлером вскоре после того, как предстала перед комитетом Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности. Буквы расплывались у него перед глазами. Большая капля скатилась по горбинке длинного тонкого носа. Она повисла на самом кончике, но рыжеволосый даже не сделал попытки смахнуть ее. Он замер, скованный ужасным параличом, не имевшим ничего общего с болью. Боль неминуемо должна была прийти позже. Сейчас же не было ничего, кроме полной опустошенности. «Я должен был понять, должен был почувствовать». Он положил лист на коленку и нежно провел по бумаге худым пальцем. Таким движением влюбленный мужчина гладит щеку возлюбленной. Взгляд рассеянно скользнул по строчкам. Там было еще что-то о Китае, об Арчибальде, о четырех тузах и о вирусе. «Все это вранье», — подумал он в бешенстве, и его рука судорожно вцепилась в лист. Он торопливо расправил бумагу и снова начал гладить ее. Ему очень хотелось знать, не мучилась ли она, умирая, забрали ли ее из той грязной клетушки, перевели ли в больницу. Палата насквозь пропиталась запахом пота и страха, испражнений, тошнотворной, сладковатой вонью разложения, но все перекрывал едкий дух антисептика. Запах пота и страха исходил в основном от троих ординаторов, совсем молоденьких, замерших в центре палаты, как отставшие от стада овцы. У южной стены стояла ширма, отгораживавшая одну из кроватей. Но эта преграда была слишком незначительной, чтобы заглушить доносившееся из-за нее бормотание, которое просто не мог издавать человек. Неподалеку от ширмы сидела склонившаяся над требником женщина средних лет. Она читала вечернюю молитву. Худые пальцы перебирали перламутровые бусины четок, время от времени на страницу с шорохом падала очередная капля крови. Каждый раз, когда это происходило, ее губы начинали шевелиться в торопливой молитве, и она стирала с бумаги крошечное красное пятнышко. Если бы ее непрекращающееся кровотечение ограничивалось истинными стигматами, ее могли бы причислить к лику святых, но у нее кровь сочилась из всех имеющихся отверстий, из ушей, склеивая волосы и оставляя пятна на плечах халата, изо рта, носа, глаз, прямой кишки. Какой-то врач окрестил ее сестрой Марии геморрагической, и веселье, которое с тех пор вызывало это прозвище, можно было оправдать лишь отупляющей усталостью. Со дня дикой карты, 15 сентября 1946 года, все до единого медицинские работники практически не покидали своих рабочих мест, и почти 5 месяцев беспрерывной работы не проходили для людей даром. Рядом с ней в солевой ванне плавал некогда привлекательный чернокожий мужчина. 2 дня назад с него снова начала слезать кожа, и теперь от нее лишь кое-где оставались редкие клочки. Ободранные мышцы воспаленно краснели, и Тахион приказал лечить его так же, как ожоговых больных. Одну такую линьку несчастный уже пережил. Переживет ли следующую, никто сказать не мог. Тахион подвел вереницу угрюмых врачей к ширме. «Не хотите ли присоединиться к нам, джентльмены?» — Позвал он ординаторов своим приятным низким голосом, в котором проступал какой-то звонкий, мелодичный акцент, напоминавший о Центральной Европе или Скандинавии. Те неохотно подтянулись поближе. За ширмой оказался истощенный старик. Его полный отчаяния взгляд устремился на докторов, а губы издали ужасный, полузадушенный звук. «Весьма любопытный случай», — сказал Мандель, открывая карточку. «По какой-то непостижимой причине вирус заставляет каждую полость тела этого больного зарастать. Через несколько дней его легкие уже не смогут втягивать воздух, и места для нормальной работы сердца тоже не останется». «Так почему бы не положить этому конец?» Тахион взял старика за руку и уловил слабое, он согласное пожатие в ответ. «А что вы предлагаете?» Мандель понизил голос до настойчивого шепота. Тахион отчетливо выговаривал каждое слово. «Ничего сделать нельзя. Не гуманнее ли было бы избавить его от мучительного умирания?» «Не знаю уж, что там за медицина в вашем мире, или, пожалуй, знаю, если судить по этому чудовищному вирусу. Но в нашем мире не принято умерщвлять пациентов. Вы гуманно усыпляете своих кошек и собак, а людям отказываете в том единственном средстве, которое по-настоящему укрощает боль, и обрекаете их на мучительную смерть. Ох, будьте все вы прокляты!» Он скинул белый халат, под которым обнаружился роскошный костюм из тускло-золотой парчи, и присел на краешек кровати. Старик отчаянно попытался сесть, но Тахион удержал его за руку. Войти в его сознание оказалось несложно. «Пожалуйста, позвольте мне умереть!» Всплыла мысль, окрашенная болью и страхом, но все же в этой просьбе была непоколебимая решимость. «Не могу, они не позволят мне, но я подарю тебе забвение». Он быстро блокировал болевые и мыслительные центры в мозгу старика. В своем сознании он представил этот процесс в образе стены из сияющих серебристо-белых блоков энергии, затем усилил работу центров удовольствия и позволил старику уплыть прочь на волнах сновидений, таких, каких тот сам пожелает. Возведенная им стена была всего лишь временной и не могла продержаться больше нескольких дней, но этого должно хватить. Бедный Джокер умрет раньше. Тахион поднялся и взглянул на безмятежное лицо старика. «Что вы с ним сделали?» — накинулся на него Мандель и встретил надменный взгляд. Пустил в ход еще один прием — чудовищной такисианской магии. Снисходительно кивнув ординатором, Тахион покинул палату и двинулся по коридору, вдоль стен которого одна за другой выстроились кровати. Ширли Дэшет поманила его к себе в сестринскую. Они провели вдвоем несколько приятных вечеров, устанавливая сходство и различия земных и такисианских способов любви, но сегодня он не чувствовал себя способным на что-либо большее, чем улыбка, и отсутствие физического отклика встревожило его. Наверное, настала пора отдохнуть. «Да? Доктор Боннерс хотел бы посоветоваться с вами. У него пациентка в состоянии шока. Время от времени она впадает в истерику, но физически женщина совершенно здорова. И он решил, что она может быть одной из моих. Только бы не еще один Джокер!» — мысленно взмолился он. «Еще одного урода я сейчас не вынесу». «Где она?» «В 223-й». Тахион чувствовал, как дрожат от усталости его мышцы и как сильно напряжены нервы, а следом за усталостью подступали отчаяние и жалость к себе. Выругавшись себе под нос, он грохнул кулаком по столу И Ширли отпрянула. «Так, ты в порядке?» «Да, разумеется». Он усилием воли расправил плечи и, стараясь шагать пружинисто, пошел по коридору. Когда Тахион толчком открыл дверь, Боннерс совещался с другим врачом. Он нахмурился, но, похоже, был более чем счастлив передать ему руководство, когда женщина на кровати издала пронзительный вопль и попыталась выгнуться дугой, несмотря на то, что была привязана. Тах подскочил к ней, ласково положил ладонь ей на лоб и слился с ее сознанием. «О, Боже! Неужели Райли пройдет на выборах? Видит Бог, он достаточно заплатил за это. Он мог купить себе победу, но, черт побери, неужели полную победу? Мама, мне страшно. Морозное зимнее утро, свист коньков на льду. Рука, сжавшая мою руку, это чья-то чужая рука. Где же Генри? Как он мог оставить меня в такой миг? Сколько еще часов? Он должен был бы находиться с ней. Опять схватка? Только не это. Я этого не вынесу. Мама! Генри! Больно!» Он отстранился и, хватая ртом воздух, привалился к шкафу. «Боже правый, доктор Тахион, вы здоровы?» Боннерс положил руку ему на локоть. «Нет. Да. Во имя идеала». Он заставил себя выпрямиться, хотя тело все еще терзало боль воспоминания о первых тяжелых родах женщины. На всякий случай он быстро проделал кое-какие успокаивающие и укрепляющие упражнения и обрушил на нее всю свою пси-энергию. Под его бешеным натиском ее хрупкие ментальные барьеры рухнули, и прежде чем она успела затянуть его в водоворот своих смятенных мыслей, Тахион овладел ее сознанием. Как цветок, чьи нежные бархатистые лепестки чуть колышет легкий бриз. С трудом оторвавшись от мысленного прикосновения, от которого он испытывал почти чувственное наслаждение, Тахион занялся более насущной задачей. Полностью овладев положением, он быстро исследовал ее разум. Обнаруженные сведения добавили новую страницу к истории вируса дикой карты. В первые дни эпидемии они видели одни лишь смерти. 20 тысяч погибших только на Манхэттене, 10 тысяч в результате воздействия вируса, оставшиеся 10 вследствие беспорядков, мародерства и действий Национальной гвардии. Потом на них хлынула лавина джокеров, жутких монстров, получившихся в результате взаимодействия вируса и их собственных ментальных конструкций. Затем появились тузы, люди, наделенные самыми причудливыми способностями, живое свидетельство того, что эксперимент увенчался успехом. Несмотря на чудовищную цену, все-таки удалось создать необыкновенных существ. И вот теперь перед ним была еще одна женщина с совершенно уникальным талантом. Тахион покинул ее сознание, оставив лишь намек на контроль, как уздечку в руках опытного наездника. «Да, вы были совершенно правы, доктор. Она одна из моих». Боннерс развел руки в жесте полного и абсолютного замешательства. «Но как? То есть, я хотел сказать, ведь вы обычно делаете всякие анализы?» Закончил он сбивчиво. Тах уже пришел в себя и улыбнулся при виде замешательства своего коллеги. «Я только что все сделал. Результаты самые поразительные. Эта женщина каким-то образом ухитрилась поглотить все воспоминания и знания своего мужа». Ему в голову вдруг пришла новая мысль, и улыбка угасла. «Пожалуй, надо бы послать кого-нибудь к ним домой. Посмотреть, не превратился ли незадачливый старина Генри в безмозглую оболочку. Чего доброго она могла высосать его досуха. В ментальном смысле, разумеется». Лицо у Боннерса кривилось, будто его вот-вот вырвет, и он торопливо выскочил за дверь. Другой врач вышел следом за ним. Тахион выбросил их из головы вместе с судьбой Генри ван Ренсейлера и сосредоточился на женщине. Ее разум и душа были хрупкими, как подтаявший весенний лед, и следовало как можно скорее произвести кое-какие ремонтные работы, пока это существо не оказалось в пропасти безумия. Потом он попробует соорудить более долговременную конструкцию, и все равно отец справился бы с этой работой куда лучше. Восстановление надломленных душ было его коньком. Но поскольку он остался далеко, на Такисе, пациентке придется удовольствоваться куда более скромными способностями Тахиона. «Вот так, милая», — приговаривал он, пытаясь распутать скрученные простыни, которыми ее привязали к кровати. «Устроим тебя чуть-чуть поудобнее, потом я начну потихоньку учить тебя кое-каким ментальным дисциплинам, чтобы ты не сошла с ума окончательно». Он снова вошел в ее сознание. Смятенный разум женщины трепетал, не в состоянии постичь всю масштабность перемены, которой она подверглась. «Я сошла с ума. Не может быть. Сошла с ума. Нет, это все вирус. Он по-настоящему там. Я не могу этого выносить». «И не надо. Смотри, здесь и вот здесь. Перенаправь его и загони глубоко вниз». «Нет, убери его прочь, прочь!» «Это невозможно. Единственный выход — научиться контролю». Огненная ограда вспыхнула и оплела Генри. Пришло чувство изумления и умиротворения, но дело было сделано лишь наполовину. Ограда стояла только потому, что Тахион поддерживал ее своей энергией. Если она хотела сохранить рассудок, ей следовало научиться самостоятельно воздвигать ее. Он покинул ее сознание. Тело женщины расслабилось. Дыхание стало более равномерным. Тах вновь принялся распутывать узлы, державшие ее, насвистывая какой-то веселенький мотивчик. Впервые с той минуты, когда он переступил порог этой палаты, у него появилось время как следует рассмотреть пациентку. Тахион уже был очарован ее разумом, но при виде тела сердце у него забилось чаще. Черные до плеч волосы разметались по подушке, оттеняя атласную сорочку цвета шампанского и безупречную алебастровую кожу. Длинные темные ресницы затрепетали и поднялись, открыв глаза необыкновенного темно-синего цвета. Несколько секунд она задумчиво рассматривала его, затем спросила: «Я вас знаю? Ваше лицо мне незнакомо, но я вас чувствую». Синие глаза снова закрылись, как будто она была не в силах справиться с замешательством. Он отвел волосы у нее со лба и ответил: «Я доктор Тахион, и вы действительно меня знаете. Мы только что соединили наши разумы». «Разумы? Разумы? Я коснулась разума Генри, но это было ужасно, ужасно!» Женщина вскочила и теперь сидела, дрожа, как маленький перепуганный зверек. «Он совершал такие отвратительные, бесчестные поступки, а я и понятия об этом не имела. Я считала его...» Женщина прервала бессвязный поток слов и вцепилась в его руку. «И мне придется жить с ним. Я никогда не смогу освободиться от него. Людям следует более тщательно выбирать себе. Думаю, лучше не знать, что делается у них в головах». Глаза снова закрылись, а лоб прорезали морщины. Спустя мгновение ресницы дрогнули, и синева ее глаз снова потрясла Тахиона. «Мне понравилось ваше сознание», — сообщила она. «Благодарю. Полагаю, что смею с достаточной достоверностью утверждать, я обладаю выдающимся разумом, несравненно лучшим, чем все те, с которыми вы, вероятно, будете иметь дело». Женщина фыркнула Этот низкий хрипловатый звук не очень соответствовал аристократической внешности. Тэхион поддержал ее смех, с радостью отметив румянец на щеках пациентки. «Единственным, с которым я, вероятно, соглашусь иметь дело. Скажите, вас часто считают самодовольным?» — спросила она светским тоном, откидываясь на подушке. «Самодовольным? Нет, только не самодовольным. Заносчивым, иногда высокомерным, но самодовольным никогда. Понимаете, у меня не такое лицо». «Ну, не знаю, не знаю». Женщина протянула руку и легонько провела кончиками пальцев по его щеке. «Мне кажется, у вас очень славное лицо». Тэхион благопристойно отстранился, хотя это далось ему с большим трудом. Она поникла и как-то съежилась, ушла внутрь себя. «Блайс, я послал людей проверить, как там ваш муж?» Пациентка отвернулась от него и вжалась щекой в подушку. «Я знаю, то, что вы узнали о нем, оскорбляет вас, но мы должны убедиться, что с ним все в порядке». Он поднялся с кровати, и руки женщины тут же потянулись за ним. Тэхион перехватил их и переплел свои пальцы с ее, тонкими и длинными. «Я не могу вернуться к нему. Не могу!» «Подобные решения могут подождать до завтрашнего утра». Успокаивающий тон должен был вернуть ей самообладание. «А сейчас я хочу, чтобы вы поспали». «Вы спасли мне рассудок. Рад, что смог помочь». Тах отвесил ей свой самый изысканный поклон и прижался губами к нежной коже на запястье. Такое поведение было неподобающим, но следовало похвалить себя за выдержку. «Пожалуйста, возвращайтесь завтра. Я принесу вам завтрак в постель и собственноручно накормлю вас с ложечки, той бурдой, которую в этом заведении считают горячей кашей, а вы сможете рассказать мне еще что-нибудь о моем восхитительном разуме и славном лице. Только если вы пообещаете ответить мне тем же». «О, на этот счет можете быть совершенно спокойны». Они плыли по серебристо-белому морю, обмениваясь легчайшими ментальными прикосновениями, родственными и чувственными, одновременно. Тэхион ощутил, как его тело откликается на первое, за долгие месяцы настоящее, сопереживание, и заставил себя вновь сосредоточиться на деле. Огненная ограда висела между ними, как блуждающий светлячок. «Еще раз». «Не могу, трудно». «Надо». «Ну, еще раз». Светлячок снова запорхал, принялся ткать замысловатые линии и завихрение ментальной ограды. Волной мутной зловонной грязи хлынула тьма, и ограда пошатнулась. Тэхион успел вернуться обратно в свое тело как раз вовремя, чтобы подхватить Блайс и не дать ей рухнуть ничком на бетонные плиты террасы на крыше. В ушах у него звенело от напряжения. «Ты должна научиться сдерживать его». «Не могу. Он ненавидит меня и хочет уничтожить». Ее слова перемежались всхлипами. «Сейчас мы снова попробуем». «Нет». Тэхион обнял ее, одной рукой обхватив за плечи, а другой сжимая тонкие пальцы. «Я буду с тобой и не позволю ему обидеть тебя». Прерывисто вздохнув, Блайс кивнула. «Хорошо. Я готова». Они начали все сначала, и на этот раз Тэхион держался ближе. Внезапно он ощутил водоворот силы, затягивающий его личность глубже и глубже в ее разум. Это было похоже на грубое вторжение. Тах оборвал их связь и, пошатываясь, побрел сам не зная куда. Когда он очнулся, то обнаружил, что обнимает Чахлое ивовое деревце, грустно поникшее в своей катке, а Блайс горько рыдает, уткнувшись в ладони. В своем черном диоровском пальто с меховым воротником она казалась до странности юной и беззащитной. Строгий цвет, оттененный матовой бледностью ее кожи, в сочетании с высоким тугим воротничком, делал женщину похожей на потерявшуюся русскую княжну. Перед лицом столь неприкрытого отчаяния его собственная растоптанная гордость вдруг отступила куда-то на второй план. «Прости, пожалуйста, прости меня, я не нарочно, я просто хотела быть ближе к тебе». «Ничего». Тахион несколько раз легонько коснулся губами ее щеки. «Мы оба устали. Завтра попытаемся еще раз». И они попытались. На следующий день и еще через день, снова и снова, пока к концу недели Блайс не научилась уверенно держать своего непрошенного ментального пассажира в узде. Генри ван Ренселлер в своем физическом обличье в госпитале так и не появился. Вместо него, облаченная во все черное, вышколенная прислуга принесла одежду его супруги. Тахиона такое положение вещей устраивало как нельзя лучше. Он был рад, что его опыт помог этому человеку остаться целым и невредимым, но близкое знакомство с сознанием конгрессмена ван Ренселлера не доставило ему никакого удовольствия. К тому же, сказать по правде, он ревновал. Этот человек имел право на Блайс, на ее разум, тело и душу, а этого так жаждал Тахион. Он сделал бы эту женщину своей Дженамери, оберегал и защищал бы ее. Но что толку было мечтать об этом? Она принадлежала другому. Однажды поздно вечером Тахион заглянул к ней в комнату и обнаружил ее, лежащей в постели. Блайс читала. В руках у него было 30 розовых роз на длинных стеблях, и он, несмотря на ее смех и протестующее восклицание, принялся осыпать ее душистыми цветами. Когда цветочное покрывало было готово, он растянулся рядом с ней. «Сумасшедший! Если я уколюсь...» Я срезал все шипы. «Ты точно сошел с ума? Сколько времени на это ушло?» «Уйма!» «Тебе что, нечем было заняться?» Тахион перевернулся и обнял ее. «Честное слово, мои пациенты не остались обделенными. Я сделал это сегодня рано утром». Он уткнулся носом ей в ухо, а когда понял, что она не собирается его отталкивать, скользнул по щеке дальше. Его губы помедлили на ее губах, таких нежных и полных обещания, и когда нежные руки обвили его шею, Таха захлестнула в возбуждение. «Ты подаришь мне эту ночь?» — прошептал он прямо в эти полусомкнутые губы. «Ты задаешь этот вопрос всем девушкам?» «Нет!» — воскликнул он, уязвленный легкой насмешкой в ее голосе. Потом уселся на постели и принялся стряхивать нежные лепестки со своего бледно-розового одеяния. Блайс успела оборвать лепестки с нескольких цветков. «Если верить доктору Боннерсу, ты переспал со всеми медсестрами на этом этаже. Этот старый зануда вечно сует свой нос куда не следует, и потом некоторые здешние сестры недостаточно привлекательны». «Значит, ты ничего не отрицаешь?» Она воспользовалась общипанным стеблем, как указкой. «Я не отрицаю, что мне нравится спать с девушками, но с тобой все будет совсем по-другому». Женщина откинулась на подушке и прикрыла глаза рукой. «Я уже где-то это слышала». «Где?» — спросил он, внезапно загораясь любопытством, поскольку почувствовал, что она говорит не о Генри. «На Ривьере, когда я была намного моложе и куда как глупее». Тахион подобрался к ней поближе. «О, расскажи мне об этом». Роза шлепнула его по носу. «Нет, это ты расскажи мне. О том, как у вас на Такисе принято соблазнять девушек». «Я лично предпочитаю делать это во время танца». «Почему?» «Потому что это ужасно романтично». Женщина откинула одеяло, набросила на плечи янтарный пеньюар и вскинула руки. «Показывай». Обхватив ее за талию, он сжал левой рукой ее правую руку. «Я научу тебя искушению. Это очень красивый вальс». «И он оправдывает свое имя?» «Давай попробуем, и тогда ты сможешь решить сама». Посвящая ее во все тонкости танца, он то напевал своим приятным баритоном мотив, то прерывался, чтобы на ходу объяснить ей что-нибудь. «Ух, у вас все танцы такие сложные». «Да, это свидетельствует о том, какие мы умные и замечательные». «Давай станцуем еще раз. Только теперь ты просто напевай мелодию. Думаю, я усвоила основные па. Но если я вдруг собьюсь, ты просто толкни меня». Он кружил ее сверху вниз, глядя в ее смеющиеся синие глаза, когда их слуга достигла возмущенная Блайс ахнула и, похоже, только сейчас сообразила, какое неподобающее зрелище собой являет босая с рассыпавшимися по плечам волосами в прозрачном кружевном пеньюаре, открывающем взору куда более, чем позволяет благопристойность. Она юркнула обратно в постель и натянула одеяло до самого подбородка. «Арчибальд!» — пискнула она. «Мистер Холмс», — проговорил Тахион, опомнившись и протягивая руку. Тот и не думал пожать ее, глядя на инопланетянина из-под грозно сведенных бровей. Президент Трумэн назначил его руководить спасательными мероприятиями на Манхэттене, и в те несколько безумных недель, что последовали сразу за катастрофой, им пришлось совместно участвовать в нескольких пресс-конференциях. Сейчас вид у него был значительно менее дружелюбный. Он подошел к кровати и запечатлел на макушке Блайс отеческий поцелуй. «Я был в отъезде, а когда вернулся, узнал, что ты больна. Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет». Она рассмеялась. Смех вышел немного пронзительным и натянутым. «Я стала тузом. Разве это не удивительно?» «Тузом? И какие у тебя способности?» Он умолк на полуслове и уперся взглядом в Тахиона. «Если позволите, я хотел бы поговорить со своей крестницей наедине». «Разумеется. Блайс, увидимся утром». Когда 7 часов спустя он вернулся, ее уже не было. Блайс ван Ренселлер выписалась, сообщили ему. Старый друг семьи Арчибальд Холмс увез ее примерно час назад. На миг Тахион задумался о том, чтобы заглянуть к ней в пентхаус, но потом решил, что этого делать не следует. Она была женой Генри ван Ренселлера и точка. Тах попытался убедить себя, что ему все равно, поэтому снова принялся волочиться за молоденькой сестричкой из родильного отделения. Он старался выкинуть Блайс из головы, но в самый неподходящий момент вдруг ловил себя на том, что вспоминает прикосновение ее легких пальцев к своей щеке, густую синеву ее глаз, аромат ее духов, но чаще всего ее сознание. Воспоминания о красоте ее разума не давали ему покоя, ибо здесь, среди лишенных пси-силы существ, он чувствовал себя очень одиноким. Здесь никто не вступал в телепатический контакт с первым встречным, и Блайс была единственной, с кем он вступил в настоящую связь с тех самых пор, как попал на Землю. Оставалось только в очередной раз горько пожалеть о том, что они никогда больше не встретятся. Тэхён снял квартиру в только что отремонтированном доме из бурого песчаника неподалеку от Центрального парка. Стоял душный августовский день 47-го года, и он расхаживал по комнате в шелковой рубахе и шортах. Все окна были распахнуты настежь. В тщетной попытке уловить хотя бы слабое дуновение ветерка на плите заливался пронзительным свистом чайник, а из патефона оглушительно гремело «Травиата Верди». Такой уровень громкости был продиктован Джерри, соседом снизу, который, будучи страстным поклонником Бинга Кросби, вот уже в сотый раз прослушивал «Лунный свет тебе к лицу». Тэхён пожалел, что молодой человек не познакомился со своей нынешней подружкой в солнечный полдень где-нибудь на Кони-Айленде. Его музыкальные пристрастия, по-видимому, определялись исключительно местом и временем встречи с очередной пассией. Инопланетянин сорвал горденью и размышлял над тем, в какую стеклянную вазу ее лучше всего поставить, когда в дверь постучали. «Ну ладно, Джерри», — рявкнул он, бросаясь к двери, — «я сделаю потише, но только если ты согласишься завязать с Бингом. Почему бы нам не заключить перемирие и не прослушивать какие-нибудь музыкальные произведения, где нет слов? Глена Миллера, например, или еще кого-нибудь. Только, умоляю, не заставляй меня больше слушать этого губошлепа». Он рывком распахнул дверь и оторопел от неожиданности. «Думаю, сделать потише действительно не помешало бы», — сказала Блайс ван Ренцейлер. Несколько секунд он просто смотрел на нее, потом потихоньку одернул на себе рубаху. Женщина улыбнулась, и он увидел, как на щеках у нее заиграли ямочки. Как это он раньше их не замечал, а ему-то казалось, что ее черты достаточно четко врезались в его память. Она помахала рукой у него перед носом. «Эй, ты меня еще помнишь?» Блайс очень старалась говорить легкомысленным тоном, но ее поза выдавала нерешительность и напряженное ожидание. «Ну, конечно же, входи». Женщина не шелохнулась. «У меня с собой чемодан». «Я вижу. Он выгнал меня». «Ты все-таки войди вместе с чемоданом и всем остальным. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя припертым к стенке». Тэхён заправил горденью ей за ухо, забрал у нее чемодан и притянул ее к себе. Талия у нее была такой тонкой, что ее можно было бы обхватить ладонями. Оборки ее шелковой юбки нежного персикового оттенка скользнули по его ногам, и волоски на них мгновенно встали дыбом. К женской одежде он испытывал особое пристрастие, тем более к такому платью от Диора с юбкой по щиколотку и множеством шифоновых нижних юбок. Лиф, державшийся на двух узких лямочках, оставлял большую часть спины обнаженной. Смотреть на то, как двигаются под нежной белой кожей ее лопатки, доставляло истинное удовольствие. Он ощутил под своими шортами ответное шевеление и тут же, смутившись, метнулся к шкафу. «Я только натянул какие-нибудь штаны. Вода вскипела, можно приготовить чай. Не пожалуйста, сделай патефон потише. Тебе чай с молоком или с лимоном?» «Ни с тем, ни с другим. Со льдом. Я сейчас расплавлюсь». «Отличный денек сегодня». «Отличный. Жаркий денек. На моей планете куда прохладнее, чем здесь». Блайс отвела глаза и дернула себя за выбившуюся прядь волос. «Я знаю, что ты инопланетянин, но обсуждать это мне как-то неуютно». «Тогда не будем это обсуждать». Тах принялся заваривать чай из-под тишка, наблюдая за ней. «Для женщины, которую только что выгнал муж, ты поразительно спокойно себя ведешь», — заметил он наконец. «Все слезы я оставила на заднем сиденье такси. Шофер, бедняга, решил, что на него свалилась настоящая психичка, в особенности после того, как... Она неожиданно умолкла, использовав чашку, которую он только что ей передал, как повод спрятать глаза от его испытующего взгляда. «Ты только не подумай, я ничуть не возражаю, но почему ты... пришла к тебе?» Она пересекла комнату и повернула регулятор громкости на патефоне. Это очень грустная часть. Тахион усилием воли заставил себя прислушаться к музыке и понял, что это сцена прощания Виолетты и Альфреда. «Ну да». Женщина обернулась к нему. В глазах у нее была мука. «Я пришла к тебе, потому что Эрл слишком занят своими судебными процессами, маршами протестов, стачками и выступлениями, а Дэвид, бедняга, пришел бы в ужас при мысли о том, чтобы принять у себя пожилую истеричку. Арчибальд стал бы уговаривать меня помириться с Генри, к счастью, когда я зашла, его не было дома, но Джек был, и он, в общем, он распустил руки». Он затряс головой, как жеребец, которого одолела мошкара. «Блась, кто все эти люди?» «Как ты можешь ничего о них не знать? Мы — четыре туза!» Внезапно ее заколотило, да так, что она даже расплескала свой чай. Тахион подошел к ней, забрал чашку и прижал ее к груди. От ее слез у него на рубахе сделалось теплое и влажное пятно, и он потянулся к ее сознанию, но Блайс, похоже, уловила его намерение и яростно оттолкнула его. «Нет, подожди. Сначала я объясню, что я сделала. Иначе ты, скорее всего, получишь ужасающий шок». Она вытащила из сумочки кружевной платочек, решительно высморкалась и промокнула глаза. «Должно быть, ты считаешь меня обычной взбалмошной дамочкой. В общем, не стану больше тебе докучать. Начну с самого начала и расскажу тебе все по порядку». «Ты исчезла, даже не попрощавшись?» — перебил он. Арчибальд сказал, что так будет лучше. А когда он начинает изображать из себя строгого отца, у меня не хватает духу ему перечить. Ее губы скривились. «Ни в чем». Когда он узнал, что я могу делать, он сказал, что у меня великий дар, и я могу сохранять бесценные знания. Он убедил меня вступить в его группу. Тахион прищелкнул пальцами. «Эрл Сэндерсон и Джек Браун». «Верно». Он вскочил на ноги и принялся рассказывать по комнате. «Эти парни провернули что-то такое в Аргентине, и потом еще ловили Менгеле и Айхмана. Но почему четыре?» «Еще Дэвид Герштейн, известный под прозвищем «Парламентер». «Я его знаю. Я только немного его впрочем, это не важно. Продолжай». «И я», — она застенчиво улыбнулась, и мгновенно стала похожа на маленькую девочку. «Мозговой трест». Тахион упал на диван и уставился на нее. Блайс села рядом с ним. «Что ты сделала?» «Употребила свой талант так, как мне посоветовал Арчибальд. Хочешь что-нибудь узнать о теории относительности, ракетостроении, ядерной физике, биохимии?» «Холмс послал тебя по стране поглощать разумы», — сказал он, и вдруг взорвался. «И кто, черт подери, теперь сидит у тебя в голове?» «Эйнштейн. Солк. Джонс Солк, 1914-1995, вирусолог, основатель вакцинологии. Фон Браун. Вернер фон Браун, 1912-1977, создатель первой боевой ракеты, руководил научным космическим центром Джона Маршалла, Пентагон. Оппенгеймер, Тейлер. Эдвард Тейлер, 1903-2003, американский физик, один из разработчиков атомной и водородной бомбы. Ну и Генри, разумеется. Но об этом я предпочла бы не вспоминать». Она улыбнулась. В этом-то все и дело. Генри не нужна жена, у которой в голове несколько нобелевских лауреатов, а еще меньше жена, которой известно, где зарыты все его скелеты. Поэтому сегодня утром он вышвырнул меня. Я, в общем-то, и не возражала бы, если бы не дети. Я не знаю, что он наговорит им об их матери. И... «Ох, черт!» — прошептала она и ударила стиснутыми кулачками по коленям. «В общем, я пыталась придумать, что мне теперь делать. Я как раз отбилась от Джека и ревела на заднем сиденье такси, когда вспомнила о тебе». Тахион вдруг сообразил, что она говорит по-немецки, и с силой прикусил язык, чтобы сдержать тошноту. «Это, наверное, глупо, но ближе тебя у меня никого нет. Это так странно, когда подумаешь, что ты даже не с нашей планеты». Женщина улыбнулась. То была улыбка наполовину обольстительницы, наполовину Моны Лизы, но он был не в силах ответить ей ни физически, ни эмоционально. В душе у него отвращение мешалось с гневом. «Иногда я совершенно не понимаю людей. Ты вообще понимаешь, какая опасность кроется в этом вирусе?» «Нет. А откуда мне это знать? Когда разразился кризис, Генри увез нас из города, а вернулись мы тогда, когда он счел, что опасность миновала. Теперь она снова перешла на английский». «Так вот, он очень ошибался». «Да, но это же не моя вина. А я и не говорю, что твоя». «Тогда отчего же ты так сердишься?» «Это все Холмс», — продолжал бушевать он. «Ты говорила, что он строит из себя твоего отца, но если он вообще испытывает к тебе хоть каплю теплых чувств, он ни за что не стал бы толкать тебя на этот безумный путь». «Но что в нем такого безумного? Я молода, а многие из этих ученых уже старики. Я просто сохраняю бесценные знания, рискуя при этом собственным рассудком». «Но ты же учил меня. Ты человек. Ты не приучена справляться с нагрузкой, которую представляет собой ментатика высокого уровня. Методы, которым я учил тебя в госпитале, чтобы ты могла отгородить свою личность от личности своего мужа, совершенно для этого не годятся. Здесь требуются силы совершенно иного порядка. Так научи меня тому, что я должна знать, или вылечи». К такому предложению он не был готов. «Я не могу. Пока не могу. Этот вирус чертовски сложен. Выработать штаммы, которые нейтрализовали бы его действие...» Он пожал плечами. «На то, чтобы побороть дикую карту, могут уйти годы. Я не бог и работаю в одиночку». «Значит, придется вернуться к Джеку». Она схватила чемодан и двинулась к двери. Шатающаяся под его тяжестью, женщина представляла собой странно неодолимую смесь достоинства и фарса. «А если я сойду с ума, то Арчибальд уж, наверное, найдет мне хорошего психиатра. Я все-таки одна из четырех тузов». «Подожди, не можешь же ты вот так просто взять и уйти?» «Значит, ты научишь меня?» Он впился большим и средним пальцами в уголки глаз и с силой сжал переносицу. «Я попытаюсь». Чемодан плюхнулся на пол, и Блайс нерешительно приблизилась к Тахиону. Он предостерегающе выставил вперед свободную руку. «Да, еще одно. Я не святой и не один из ваших человеческих монахов». Он махнул в сторону занавешенной ниши, в которой скрывалась его постель. «В один прекрасный день я захочу тебя». «А почему не сегодня?» Женщина отвела его предостерегающую руку и прильнула к нему. По правде говоря, ее тело с полным правом можно было назвать тощим. Но все изъяны, которые он мог бы в нем заметить, померкли, когда она сжала его лицо в ладонях и прижалась губами к его губам. Чудесный был день. Тахион удовлетворенно вздохнул, потер лицо рукой и стащил с себя носки и белье. Блайс улыбнулась ему из ванной, где перед зеркалом наносила на лицо крем. «Любой земной мужчина, услышав он твои слова, назвал бы тебя ненормальным. День, проведенный в компании 8-, 5- и 3-летнего ребенка, мало кто счел бы приятным времяпрепровождением». «Ваши мужчины ничего не понимают». Взгляд Таха на миг стал отсутствующим. Ему вспомнились липкие ручки, которые его многочисленные кузины засовывали ему в карманы в поисках чего-нибудь вкусненького, когда он приходил навестить их. Мягкие и пухлые детские щечки, прижимавшиеся к его щеке, когда он уходил, давая им честное слово, скоро прийти к ним снова и поиграть. Усилием воли он отогнал эти воспоминания и обнаружил, что Блайс внимательно смотрит на него. — Скучаешь по дому? — Думаю. — Скучаешь по дому. — Дети — это радость и счастье, — сказал он торопливо, предупреждая расспросы и вопросы. Потом взял щетку и принялся расчесывать свои длинные волосы. — На самом деле, я часто думаю, подменили твоих детей еще в колыбели? Или ты с самого начала наставляла старине Генри рога? Полгода назад, выгнав жену, Ван Ретцеллер приказал слугам не впускать ее в дом, и Блайс оказалась разлученной с детьми. Тахион в два счета исправил эту несправедливость. Раз в неделю, когда конгрессмена не было дома, они с Блайс отправлялись в ее бывшую квартиру. Тахион подчинял себе волю слуг, и они играли с Генри-младшим, Брэндоном и Флёр. После этого инопланетянин приказывал няне и экономке забыть об их посещении. Ему доставляло величайшее удовольствие вводить за нос ненавистного Генри, хотя для того, чтобы месть была полной, следовало бы дать ему знать о том, что они и в грош не ставят его приказания. Он отбросил щетку, взял вечернюю газету и забрался в постель. На первой полосе красовался снимок Эрла, получающего медаль за спасение Ганди. На заднем плане виднелись Джек и Холмс. У Арчибальда вид был да нельзя самодовольный, но Джеку было явно не по себе. «Здесь репортаж сегодняшнего приема», — сказал он, — «хотя я не понимаю, из-за чего весь сыр-бор, подумаешь, покушение. Мы не разделяем ваше равнодушие к убийствам». Ее голос прозвучал приглушенно, она натягивала через голову ночную сорочку. «Я знаю, но все равно мне это странно». Тах повернулся на бок и подпер голову рукой. «Знаешь, пока я не попал на землю, я ни разу нигде не появился без телохранителей». Старая кровать скрипнула. Блайс устроилась рядом с ним. «Это ужасно. Мы привыкли. В том классе, к которому я принадлежу, убийство – неотъемлемая часть жизни. Таким образом, семейства добиваются влияния. К 20 годам я потерял убитыми 14 близких родственников». «И насколько близкими были эти родственники?» «Ну, моя мать, например. Мне было всего 4, когда ее нашли у подножия лестницы, которая вела в женские покои. Я всегда подозревал, что к этому приложила руку тетя Сабина, но никаких доказательств этому не было». «Бедный малыш», — Блайс погладила его по щеке, — «ты хоть вообще ее помнишь?» «Отрывочно. В основном шелест шелка и кружев, да запах ее духов и волосы, как золотистое облако». Она перевернулась и устроилась калачиком у него под боком. «А что еще отличает землю от Такиса?» Ее попытка сменить тему была шита белыми нитками, но он был благодарен ей за это. Разговоры о покинутой семье всегда вызывали у него грусть и тоску по дому. «Женщины, например. Мы лучше или хуже? Просто другие. Вы можете ходить везде, где хотите, когда достигаете детородного возраста. У нас никогда бы такого не позволили. Успешное покушение на беременную женщину может перечеркнуть многие годы кропотливого планирования. Думаю, это тоже ужасно. Кроме того, мы не приравниваем секс греху. Грех для нас – бездумное размножение, которое может сорвать все планы. Но удовольствие – совершенно другое дело. Например, мы отбираем молодых и привлекательных мужчин и женщин из низшего класса, тех, кто не обладает всесилой, и обучаем их, чтобы они могли обслуживать мужчин и женщин из знатных семейств. А с женщинами из своего класса вы встречаетесь? Конечно. До 13 лет мы растем и учимся вместе. Женщин изолируют лишь после того, как они достигнут детородного возраста, чтобы уберечь их. Кроме того, мы собираемся вместе на различные семейные мероприятия, балы, охоты, пикники, но все это только в стенах поместий. А до какого возраста мальчики живут со своими матерями в женских помещениях? Все дети живут с матерями до 13 лет. А после этого они могут с ними видеться? Ну, разумеется, это же их матери. Не обижайся. Просто все это для меня очень странно. Забравшись к ней под рубашку, Тах провел рукой по ее ноге. «Значит, у вас есть сексуальные игрушки?» — размышляла Блайс вслух, в то время как его руки исследовали тело женщины, а она ласкала его твердеющий член. «Звучит заманчиво. Хочешь стать моей сексуальной игрушкой?» Я-то думала, что уже являюсь ей. Проснулся он от того, что замерз. Он уселся в постели и обнаружил, что Блайс рядом нет, а покрывало волочатся по полу. За пологом, представлявшим собой длинные нити бус, слышались какие-то голоса. За окнами горестно завывал ветер, бил в стекла, пытаясь отыскать какую-нибудь щелку или трещинку. По спине у него побежали мурашки, хотя в комнате было совершенно не холодно. Низкие гортанные голоса за пологом воскресили в его памяти детские страшилки о ненашедших покоя душах предков, которые вселялись в тела своих прямых потомков. Он поежился и встал с кровати. Бусы негромко зазвенели, смыкаясь за ним, и его взору предстала Блайс. Она стояла в центре комнаты и вела жаркий спор сама с собой. «Говорю тебе, Оппи, нужно разрабатывать...» «Нет, мы же уже обсуждали это и решили, что сейчас главное наш прибор. Мы не можем себе позволить отвлекаться на водородную бомбу». Тахиона сковал ужас. Подобное уже случалось прежде, когда она уставала или была чем-то расстроена, но чтобы до такой степени? Никогда. Он знал, что должен отыскать Блайс как можно скорее, или она заблудится навсегда, и усилием воли заставил себя действовать. В два прыжка Тах очутился рядом с ней. Прижал ее к себе и коснулся ее разума, и едва не отпрянул от ужаса, очутившись в гуще чудовищного водоворота противоборствующих личностей, каждая из которых пыталась взять верх над остальными, в то время как Блайс беспомощно кружилась в центре. Он бросился к ней, но дорогу ему преградил Генри. Тахион яростно отпихнул его в сторону и окружил ее надежной защитой своего разума. Остальные шесть личностей реяли вокруг них, пытаясь сломить его защиту. Объединенными усилиями они с Блайс загнали Теллера на свое место, аналогично поступили с Оппенгеймером, Эйнштейн удалился сам, что-то бубня себе под нос, а Солк просто казался озадаченным. Блайс в его объятиях вдруг обмякла, и эта неожиданная тяжесть оказалась слишком велика для его измученного тела. Колени у него подломились, и он с размаху сел на пол. Было слышно, как на улице молочник разносит заказы, и Тахион понял — борьба за Блайс заняла не один час. — Черт бы побрал тебя, Арчибальд! — пробормотал он. Но ругательство показалось ему слишком ничтожным, как и его возможности помочь ей. — По-моему, ты это сгоряча, — пробормотал Дэвид Герштейн. Рука Тахиона замерла в воздухе. Конем было бы лучше. Такисианин кивнул и быстро сделал ход. И тут же ахнул, сообразив, каковы будут последствия. «Ах ты, плут! Ты обманул меня!» Герштейн беспомощно развел руками. «Это был всего лишь совет?» Голос молодого человека был мягким и обиженным, но в темно-карих глазах прыгали веселые искорки. Тахион хмыкнул и заерзал, удобнее устраиваясь на диване. «Меня очень тревожит, что человек твоего положения опускается до того, чтобы использовать свой дар в столь низменных целях. Ты должен подавать пример другим тузам». Ухмыльнувшись, Дэвид потянулся к стакану. «Этот образ я приберегаю для публики. Но уж со своим создателем-то я могу быть тем, кто я есть на самом деле». «Не надо». Повисла напряженная тишина. Перед мысленным взором Тахиона вновь промелькнули картины, которые он предпочел бы не вспоминать, а Дэвид с преувеличенной сосредоточенностью переставил карманную шахматную доску на микроскопическое расстояние влево. «Прости». «Ничего», — он ободряюще улыбнулся молодому человеку. «Давай продолжим игру». Тот кивнул и склонился над доской. Тахион отхлебнул из своей чашки кофе по-ирландски и подержал его во рту, наслаждаясь теплом, прежде чем проглотить. Он испытывал неловкость за то, что так резко отреагировал на это шутливое замечание. В конце концов, мальчик не хотел его обидеть. Он познакомился с Дэвидом в начале 1947-го в госпитале. В день дикой карты Дэвид играл в шахматы в придорожном кафе. Тогда он не заметил у себя никаких необычных симптомов, но несколько месяцев спустя его, корчащегося в конвульсиях, доставили в госпиталь. Тахион боялся, что этот пылкий, некрасивый молодой человек пополнит собой список безликих и безымянных жертв, но, вопреки всем его ожиданиям, тот выздоровел. Они установили, что тело Дэвида выделяет сильнодействующие феромоны, которые делали любое сопротивление ему практически невозможным. Он вступил в команду Арчибальда Холмса, получил от очарованной импрессы прозвище «парламентер» и продолжил использовать свое сверхъестественное обаяние, чтобы умиротворять забастовщиков, заключать разнообразные соглашения и выступать посредником в общении с мировыми лидерами. Тахион заметно выделял его среди прочих и под его руководством выучился играть в шахматы. То, что Дэвиду пришлось прибегнуть к своим способностям, чтобы не дать сопернику выиграть, свидетельствовало как о растущем мастерстве ученика, так и о способностях учителя. Инопланетянин улыбнулся и решил отплатить юноше той же монетой. Он осторожно выпустил щупальцем мысли, проскользнул сквозь защитные барьеры Дэвида и принялся наблюдать за тем, как его блестящий мозг напряженно взвешивает и оценивает все возможные ходы. Решение было принято, но прежде, чем Герштейн успел выполнить его, Тах нанес удар, стерев это решение из его памяти и заменив его другим. Шах. Дэвид растерянно уставился на доску. Потом с воплем смахнул ее на пол, а Тахион упал на диван, уткнулся лицом в подушку и захохотал. «И он еще упрекает в плутовстве меня. Я не могу управлять своей силой, но ты... «Забраться ко мне в голову и...» Щелкнул замок, и Блайс осведомилась с порога. «Эй, по какому поводу вы сцепились теперь?» «Он жульничает!» — воскликнули оба в один голос, указывая друг на друга. Тах обнял ее. «Ты совсем озябла? Позволь мне приготовить тебе чаю. Как прошла конференция?» «Неплохо». Она сняла меховую шапочку и смахнула с серебристых ворсинок снежинки. Вернер слег с крупом, поэтому они были рады моему участию. Она склонилась к Дэвиду и ласково чмокнула его в синеватую от щетины щеку. — Привет, дорогой. Как там в России? — Мрачно. Он принялся собирать раскатившиеся по полу фигурки. — Знаешь, по-моему, это нечестно. — Что именно? Она сбросила пальто на диван, стащила заляпанные грязью ботинки и уютно устроилась в подушках, спрятав ступни под серебристый лисий мех. Эрл разъезжает по Италии в поисках Бормана и спасает Ганди от индуса-фанатика, а ты торчишь в захудалом мотеле на конференции по ракетостроению. На тех, кто просто сидит и говорит, тоже есть польза. Уж тебе-то следовало бы это знать. Кроме того, на твою долю славы досталось сполна. Забыл об Аргентине? Это было больше года назад. К тому же я только и делал, что уговаривал пиранистов, в то время как Эрл с Джеком разгоняли вояк на улицах. И кого, как ты думаешь, заметила пресса? Нас? Ни за что не поверю. В нашем деле, чтобы тебя заметили, нужна помпа. И что же это за дело? Поинтересовался Тахион и передал Блайс кружку с дымящимся чаем. Дэвид подался вперед, вытянув шею, как любопытный птенец. Спасение мира от катастроф. Использование наших талантов на благо человечества. С этого обычно все начинается, но вот чем заканчивается? Все то, что мне известно о сверхрасах, а я и сам принадлежу к одной из них, говорит, что мы получаем то, что хотим, а всех остальных посылаем к дьяволу. Когда у крошечной горстки людей на Такисе обнаружились ментальные силы, они прекратили вступать в браки с кем-либо еще, кроме таких же, как они, чтобы не передавать свои способности. Таким образом, мы обрели власть над целой планетой, а ведь нас лишь 8% от всего населения. «У нас все будет по-другому», — с ухмылкой произнес Герштейн. «Очень надеюсь, но меня утешает то обстоятельство, что вас, тузов, всего несколько десятков, и что Арчибальд не собрал вас всех под знамена борцов за демократию». На последнем слове его губы едва заметно скривились. Блайс протянула руку и отвела челку у него со лба. «Ты осуждаешь?» «Я беспокоюсь». «О чем?» «Мне кажется, вы с Дэвидом должны радоваться, что широкая публика вас не видит. Возмущение неимущих имущими и без того вещь неприятная, а ваша раса, к тому же, традиционно относится ко всему необычному и непонятному с подозрением и враждебностью. Вы, тузы, венец всего необычного и непонятного. Что там говорит одна из ваших священных книг? Ведьмы, не оставляя в живых?» «Но...» «Мы обычные люди», — возразила Блайс. «Нет, необычные. Больше необычные. И другие этого не забудут. Мне известно о 37 таких, как вы, но вас может быть и больше, только об этом никто не знает. Это ведь не джокеры, которых видно сразу. Массовая истерия — явление особенно опасное и быстро распространяющееся. Люди уже повсюду видят коммунистов, и не думаю, чтобы трудно было перенести такое же недоверие на другое, пугающее меньшинство, вроде незримой, тайной и наделенной чудовищной силой группы людей. Думаю, ты преувеличиваешь». «Правда? Почитай о заседаниях Краат». Он махнул на кипу газет. «Всего 2 дня назад федеральный суд признал Алджера Хисса виновным в клятвопреступлении. Здравомыслящая нация так себя не ведет. И все это в месяц, когда вы празднуете Возрождение. Ты говоришь о Пасхе, а сейчас празднуют первое рождение». Слабая попытка Дэвида пошутить угасла в тяжелой тишине, которая воцарилась в комнате. Было слышно лишь, как ветер бросает в стекла пригоршни снега. Молодой человек со вздохом потянулся. «Что-то мы совсем приуныли. Может, поужинаем и сходим на какой-нибудь концерт? В городе сегодня выступает Сачмо. Сноска. Сачмо, род Кошелка, прозвище Луиса Армстронга. Так и он покачал головой. Мне нужно обратно в госпиталь. Сейчас, простонала Блайс. Милая, я должен. Тогда я пойду с тобой. Нет, это неразумно. Пусть Дэвид сводит тебя поужинать. Нет. Ее губы сжались в упрямую линию. Если ты не позволишь мне помогать, я хотя бы составлю тебе компанию. Она на редкость упрямо, заметил Дэвид из-под кофейного столика, где собирал шахматные фигуры. Мы все уже усвоили, что спорить с ней бестолку. Попробовал бы ты с ней жить. Ее пальцы, вертевшие изящную меховую шапочку, внезапно сжались. Поверь, от этой тяготы я тебя с легкостью могу избавить. Не заводись, предостерегающе бросил Тахион. А ты не разговаривай со мной тоном строгого папаши. Я тебе не ребенок и не какая-нибудь из ваших покорных такисианок. Будь ты одной из них, ты вела бы себя куда лучше. Что же касается ребенка, ты сейчас очень его напоминаешь, и избалованного притом. Мы уже обсуждали это, и я не намерен поступать так, как хочешь ты. Мы ничего не обсуждали. Ты постоянно затыкал мне рот, меняя тему, отказывался говорить об этом. Мне пора в госпиталь. Тахион поднялся и двинулся к двери. Видишь? — крикнула она Герштейну, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. — Он опять заткнул мне рот. — Верно? Дэвид пожал плечами и спрятал шахматы в карман мешковатой вельветовой куртки. В кои-то веки он, похоже, не знал, что сказать. — Будь так любезен. Своди мою Дженамери поужинать и попробуй вернуть ее мне в лучшем расположении духа. Блайс бросила на Герштейна умоляющий взгляд, а такисианин с поистине царственным презрением уставился в дальнюю стену. «Эй, по-моему, вам не помешало бы совершить романтическую прогулку в снегопад, все обговорить, хорошенько поужинать, заняться любовью и прекратить браниться. Что бы между вами ни стояло, вряд ли это такая неразрешимая проблема». «Ты прав», — пробормотала Блайс, и ее тело постепенно обмякло под расслабляющей волной его феромонов. Дэвид обнял Таха за плечи и подтолкнул его в комнату, потом взял женщину за руку и вложил ее пальцы в ладонь Тахиона, после чего осенил их головы чем-то весьма смутно напоминающим крестное знамение. «А теперь ступайте, дети мои, и не грешите больше». Он спустился вместе с ними по лестнице и вывел их на улицу, после чего поспешно нырнул в переход подземки, пока умиротворяющее действие его феромонов не рассеялось. «Теперь ты понимаешь, почему я не хочу, чтобы ты работала со мной?» Луне все-таки удалось вырваться из плена облаков, и она обливала снег бледным серебристым светом, отчего город казался удивительно чистым. Они стояли у входа в центральный парк. Блайс серьезно смотрела Тахиону в лицо, а их дыхание, вырывавшееся мягкими белыми клубами, перемешивалось в воздухе. «Я понимаю, что ты пытаешься защитить и уберечь меня, но, думаю, это лишнее. И потом, когда сегодня вечером я наблюдала за тобой...» Она поколебалась, не зная, как смягчить свои следующие слова. «Думаю, я смогу справиться с этим лучше, чем ты. Ты сочувствуешь своим пациентам, Тах, но их уродство и безумие... В общем, они вызывают у тебя еще и отвращение». Так и он отшатнулся. «Блайс, мне так стыдно, думаешь... Они знают об этом, улавливают. Нет, нет, любовь моя. Пальцы женщины погладили его волосы, она словно утешала своего ребенка. Я замечаю это только потому, что знаю тебя, как никто другой. Они видят лишь сострадание. Я пытался подавить отвращение, но мне никогда не приходилось сталкиваться с таким кошмаром. Тахион вырвался из ее ласковых рук и зашагал по тротуару. У нас не терпят физических недостатков. Если подобное создание появляется на свет в знатном семействе, его уничтожают. Послышался какой-то слабый звук, и он обернулся к Блайс. Рукой в перчатке она зажимала рот, а широко распахнутые глаза в свете фонаря казались двумя зияющими провалами. «Ну вот, теперь ты будешь считать меня чудовищем». «Ваша культура чудовищна. Любое дитя бесценно, несмотря на все свои физические недостатки». «Вот и моя сестра считала так же, и наша чудовищная культура уничтожила и ее». «Расскажи мне». Он принялся чертить ничего не значащие рисунки на засыпанной снегом парковой скамье. «Она была самой старшей. Между нами разница в 30 лет, но мы были очень близки. В одной из нечастых перемирий между домами ее выдали замуж в другое семейство. Ее первенец родился с отклонениями, и его умертвили. Джадлен после этого так и не оправилась. Через несколько месяцев она покончила с собой». Тахион провел ладонью по скамье, стирая рисунки. Блайс взяла его за руку и принялась растирать его закоченевшие пальцы в своих. «После этого я начал задумываться об устройстве нашего общества. Потом было принято решение об испытании вируса на Земле, и это стало последней каплей. Я просто не мог больше сидеть, сложа руки». «Должно быть, твоя сестра была необыкновенной, особенной, как ты?» «Мой кузен утверждает, что в роду сценарий все такие, что это рецессивный атавизм, распространению которого, во всяком случае, по его мнению, необходимо положить конец. Но я совсем замучил тебя своей болтовнёй о моей родословной, а у тебя зуб на зуб не попадает. Пойдём домой, а не то ты совсем окоченеешь». «Нет, сначала покончим с этим». Тах не стал притворяться, будто не понимает, о чем речь. «Я могу помочь тебе и настаиваю на том, чтобы ты позволил мне разделить все это с тобой. Отдай мне свои воспоминания». «Нет, это будет уже 8 личностей. Слишком много. Об этом судить мне. Семью я пока что отлично управлялась. Так же отлично, как в феврале, когда я обнаружил в своей спальне Теллера с Оппенгеймером, которые спорили о водородной бомбе, в то время как ты стояла столбом в центре комнаты. Это не то же самое. Я люблю тебя, и твой разум не причинит мне вреда. И потом, если ты разделишь со мной свои воспоминания и мысли, то никогда больше не будешь одиноким». «Я не одинок с тех самых пор, как в моей жизни появилась ты». «Обманщик, я видела, как ты смотришь куда-то вдаль и слышала печальную музыку, которую ты извлекаешь из своей скрипки, когда думаешь, что меня нет рядом. Прошу тебя, позволь мне подарить тебе частичку дома». Женщина прикрыла его губы ладонью. «Не спорь». Он не стал спорить и позволил убедить себя скорее из любви к ней, чем потому, что ее доводы убедили его. В ту ночь, когда ее ноги обвили его талию, а ногти вонзились в блестящую от пота спину, и неистовая разрядка сотрясла тело инопланетянина, Блайс раскрыла свой разум и поглотила и его сознание тоже. Его охватило ужасное, утробное ощущение надругательства, бесстыдного похищения, утраты, но через миг оно исчезло, и зеркало ее разума отразило два образа. Любимый, милый и нежный силуэт Блайс, и второй, пугающе знакомый и столь же любимый, его самого. «Черт бы побрал их всех!» — бушевал Тахион, меряя шагами узкое помещение. Потом развернулся и яростно ткнул в Прескотта Кьюинна пальцем. «Это просто возмутительно! Уму непостижимо вызывать нас! Да как они смеют! И по какому праву заставлять нас, сломя голову, нестись в Вашингтон в двухчасовой срок?» Кьюин пыхнул трубкой. по праву закона и обычая. Они члены Конгресса, а этот комитет уполномочен вызывать и допрашивать свидетелей. Он был дородный старик с внушительным брюшком, которое натягивало цепочку от часов с болтающимся на ней шифром «Фи, бета, каппа». Сноска. «Фи, бета, каппа» – почетное общество для студентов, изучающих гуманитарные науки. Единственное, что оттеняло строгий черный цвет его жилета. Тогда вызвали бы нас, чтобы снять показания, хотя одному Богу известно, о чем именно, не положили всему этому конец. Вчера ночью мы примчались сюда на всех парах, лишь за тем, чтобы узнать, что слушание перенесли, а теперь нас держат здесь вот уже 3 часа. Кьюин хмыкнул и почесал кустистые седые брови. «Если вы считаете это долгим ожиданием, молодой человек, то вам еще очень многое предстоит узнать о федеральном правительстве». «Тах, присядь и глотни кофе», — пробормотала Блайс, бледная, но собранная в своем черном трикотажном платье, шляпке с вуалью, не перчатках. На пороге появился Дэвид Герштейн, и 2 морских пехотинца у двери в зал заседаний подобрались и пробуравили его цепкими взглядами. «Хвала Господу! Хоть крошечный островок здравого смысла в океане безумия и кошмаров!» «Ох, Дэвид, милый!» — Блайс лихорадочно сжала его плечи. «Ты в порядке? Сильно тебя вчера мучили?» «Нет, было здорово. Если бы только этот нацист Ренкин, то и дело не величал меня еврейским джентльменом из Нью-Йорка. Меня допрашивали о Китае. Я рассказал им, что мы делали все, что было в человеческих силах, чтобы достигнуть соглашения между Мао и Чаном. Они, разумеется, столковались. После этого я предложил им прекратить слушание, и они согласились под радостные возгласы и рукоплескания. И тогда ты вышел из зала», — перебил его Тах. «Ну да». Темноволосая голова поникла, и он уставился на свои стиснутые руки. «Теперь они сооружают стеклянную кабинку, после чего меня вызовут снова. Да и черт с ними!» Вышедший надменный служитель вызвал миссис Ван Ренсейлер. «Спокойствие, милая, ты и сама по себе достойная им соперница, не говоря уж о тех, кто скрывается в твоей голове. И не забывай, я с тобой». Она слабо улыбнулась. Кьюин взял ее под локоть и проводил в зал заседаний. На краткий миг Тахиону открылось зрелище спин, камер в слепящем белом свете телевизионных ламп, потом дверь с глухим хлопком закрылась. «Сыграем?» — спросил Дэвид. «Конечно. Почему бы и нет?» «Я не мешаю. Может быть, тебе лучше обдумать свои показания?» «Какие еще показания? Мне ничего не известно о Китае». «Когда тебя вызвали?» Его ловкие руки так и порхали, расставляя фигуры. «Вчера днем, примерно в час. Они еще не закончили партию, когда вернулись Блайс с Кьюином. Инопланетянин так стремительно вскочил, что доска вместе с фигурами полетела на пол, но Дэвид не произнес ни слова упрека. Блайс была бледнее смерти. Ее колотило. «Что они сделали?» Громовым голосом осведомился Тах. Она ничего не отвечала, только дрожала в его объятиях, точно подстреленная лань. «Доктор Тахион, их интересует не только Китай. Нам нужно поговорить». «Минутку». Он склонился к ней и коснулся губами тоненькой вены на виске, затем быстро проскользнул сквозь защиту и окутал ее сознание успокоительной волной. Женщина обмякла, пальцы, вцепившиеся в лацкан нежно-персикового пальто, разжались. «Посиди с Дэвидом, милая, мне нужно поговорить с мистером Кьюином». Тах понимал, что разговаривать с ней, как с маленьким ребенком, но потрясение могло пошатнуть хрупкую конструкцию, которую он возвел, чтобы отделить разные личности одну от другой, а это краткое вторжение в ее сознание показало ему, что сооружение уже начинает давать трещину. Адвокат отвел его в сторону. Китай был лишь предлогом, доктор. Теперь главный вопрос – вирус. Полагаю, комитет вообразил, будто тузы представляют собой разрушительную силу и могут отражать настроение страны в целом. «Доктор Тахион», — провозгласил служитель. Кьюин отмахнулся от него. «Абсурд! Тем не менее, теперь я понимаю, зачем вы здесь. Я бы посоветовал вам избрать пятую». «То есть отказаться отвечать на все вопросы до единого, включая и ваше имя. Ответ даже на этот единственный вопрос будет истолкован как отказ от использования пятой». Тахион выпрямился в полный, совершенно не впечатляющий рост. «Я не боюсь этих людей, мистер Кьюин, и не стану своим молчанием помогать им осудить меня. Мы положим конец этому безумию и немедленно». Зал походил на полосу препятствий из огней, кресел, столов, людей и змеящихся кабелей. Один раз он даже споткнулся и чуть не упал, но с приглушенным ругательством удержал равновесие. На миг все вокруг него куда-то исчезло, и Тах увидел сияющий в свете многочисленных люстр паркет бального зала в Эльказаме и услышал смешки родни и друзей. Они смеялись над ним, перепутавшим хитрые па озадаченных принцев. Из-за его оплошности цепочка танцоров сбилась с ритма и остановилась, и он услышал громкий, гнусавый голос своего кузена Забба, который, перекрывая музыку, во всех безжалостных подробностях пояснил, какое именно па он пропустил. Кровь бросилась ему в лицо, над верхней губой выступил пот. Вытащив из кармана носовой платок, он промокнул непрошенную влагу и только тогда осознал, что причина его дискомфорта не только в воспоминаниях, но и в телевизионных прожекторах, из-за которых в зале стояла невыносимая жара. Тахион уселся в неудобное деревянное кресло с прямой спинкой и заметил, похожий на ободранный скелет, каркас стеклянной будки, которую сооружали для допроса Дэвида. Весьма зловещее зрелище, точно недостроенный эшафот. Тогда он быстро перевел взгляд на девятерых мужчин, которые посмели судить Такисианина и его Дженамери. Единственное, что было в них примечательного, это их мрачная напыщенность. В остальном эти девятеро были всего лишь группкой мужчин среднего и пожилого возраста, одетых в мешковатые темные костюмы. Его лицо свело в маску царственного пренебрежения. Он развалился в своем неудобном кресле самой своей позой, насмехаясь над их мнимой властью.